которая сердито грозила ему пальчиком. «Я решил, что я просто нужен Перри. Признаться, мне совершенно осточертело сидеть дома и ничего не делать». Он смущенно хохотнул. «Убери от меня подальше эту обольстительницу, Перри, и давай поскорее примемся за работу». Он принял свою излюбленную позу, втиснувшись в кожаное кресло. «Ну, что там у тебя еще за катавасия?» Минут 10 Мейсон подробно объяснял ему суть катавасии. Дрейк внимательно слушал, прикрыв глаза. «Вот теперь ты в курсе дела. Окей, какова же моя роль?» «Необходимо узнать все подробности о Личи и о членах семейства Тор, особенно о том, чем они занимались после исчезновения главы дома. Что еще?» «Человек, звонивший Элен Кендалл, вроде бы убедительно доказал, что он действительно Франклин Тор. Но в подобных случаях всегда существует возможность мистификации. Далее. Лич был либо другом и сообщником Франклина Тора, либо он смошенничал или попытался это сделать, за что и получил пулю в лоб. Вот возьми-ка этот номер». Он протянул Полу бумажку. «Номерной знак машины?» — спросил тот. «Нет, это метка из прачечной. Я списал эти цифры с носового платка, в который были завернуты некоторые личные вещи, принадлежащие вроде бы Франклину Тору. Они почему-то лежали на сиденье в автомашине, возле Личия. Как я полагаю, Личий их захватил с собой, чтобы доказать племяннице Тора, что он и правда действует в качестве посредника между ними и Франклином Тором». «Почему посредником?» «Кто знает. Возможно, Франклин Тор не захотел сразу же совать голову в петлю, тем более в этот дом. Ты же знаешь хорошую пословицу: не зная броду, не суйся в воду». «Ну, а у него что, действительно были основания чего-то опасаться?» «И весьма серьезные, и обоснованные». Дрейк присвистнул. «Даже так?» Мейсон молча кивнул. «Лейтенант Трек заметил, что ты обратил внимание на метку на носовом платке». «Вряд ли. Я притворился, будто заинтересовался часами. Знаешь, Пол, метка мне показалась весьма примечательной. Уже давно никто не пишет номера чернилами на материале. Большинство прачечных нашивают готовые, довольно изящные номерки. Надеюсь, что эта метка выведет нас на Франклина Тора». «Что еще?» «Этот Касл Грейт Отель вроде бы...» «Я прекрасно знаю эту дыру», — прервал Дрейк. «Там вечно болтается куча всяких бездельников, аферистов и тому подобной нечисти, пытающихся всучить тебе акции дутых компаний или заинтересовать прогоревшими предприятиями, обещающими быстрое обогащение, если ты приобретешь акции нефтяных промыслов и прочей ерунды. Они, конечно, не используют Castle Great Hotel в качестве своего штаба, а, скорее всего, как берлогу, где они отлеживаются, когда в воздухе начинает пахнуть жареным. Когда полиция начинает проявлять повышенный интерес к отдельным личностям, они быстренько перебираются в еще более скверные отели или в меблированные комнаты, не забывая обзавестись сторожевыми псами в прямом и переносном смысле. Если полиция так ни до чего не доберется, а рэкет принесет им барыши, они снова перебираются в обратном направлении, иной раз даже минуя Castle Great Hotel. Ну, а уж коли не повезет, и полиция раздобудет все же соответствующие материалы, они улепетывают в Сан-Квентин или еще дальше. Есть и третий вариант. У полиции материалов нет. Ну и афера ничего не принесла. И вот тогда опять номер в Castle Great Hotel в ожидании того времени, когда горизонт очистится, и можно будет начинать все заново. «Окей», — сказал Мейсон. «Есть еще одна линия. Просмотри газеты за 1932 год. Ты найдешь, что они там опубликовали в списке чеков, которые были оплачены со счетов Франклина Тора с спустя несколько дней после его смерти –